Глава 18. Техника скрадывания. В мае 1960 года 32-летний сержант Данлап явился на 16-ю улицу в Вашингтоне, где располагалось советское посольство, и тихим голосом предложил купить у него копии документов Агентства национальной безопасности США. Из посольства он вышел окрыленный, с приятным авансом в кармане. Тихий отец семерых детей, Джек Данлап, служил в агентстве курьером, доставщиком бумажек с печатями, чуть ли не мальчиком на побегушках, затем генеральским шофером. Эта скромная теневая должность, однако, позволяла Данлапу в любое время покидать крепость Форт-Мид без досмотра автомобиля. В доме на 16-й улице сидели понимающие люди. Очень скоро шофер посыльный прикупил себе крейсерскую парусно-моторную яхту, скоростной глиссер с воздушным винтом, ягуар небесного цвета и два кадиллака. Его стали узнавать на элитных курортах и в дорогих клубах. Нескромные денежные вопросы Джек отстранял печальной улыбкой и слабым намеком на безвременно усопшую тетю. Спустя 3 сладких года сержант подвергся плановой служебной проверке на детекторе лжи, который бесстрастно указал на 2 склонности Джека Данлапа к мелкому воровству и крупнокалиберному вранью. Этого было маловато для разоблачения, но хватило для запуска пристального негласного расследования. Данлап лишился доступа к важным бумажкам с печатями, а заодно и покоя. Впервые в жизни ему приснился электрический стул. Летом 1963-го, после 2 неумелых попыток суицида, Джек Данлап навсегда усыпил себя выхлопными газами, старательно задраив окна в ягуаре небесного цвета. Агентство национальной безопасности узнало о подвигах Данлапа от его несчастной жены. К тому времени сержант уже месяц лежал захороненный с воинскими почестями в Арлингтоне, в 2 шагах от будущей могилы Джона Кеннеди. Нельзя сказать, что с уходом Данлапа советская резидентура осиротела навсегда. В январе 1980-го в то же самое посольство в Вашингтоне позвонил некто Рональд Пелтон и попросил о встрече с дипломатическими персонами. Ему тактично предложили явиться лично. Уже на следующий день, когда Пелтон входил в ворота посольства, его засекли агенты наружного наблюдения из ФБР, но не успели разглядеть лицо. В момент свидания Пелтона с его новыми работодателями русская техническая служба зафиксировала сильное оживление на радиочастотах, занимаемых ФБР. Эфир буквально трещал от скороговорок воспаленных раций. Стало ясно, что Пелтона заметили и готовятся опознать. Поэтому здесь же, в посольстве, ему срочно сбрили усы и бороду, переодели в рабочий комбинезон с чужого плеча и в микроавтобусе вывезли в советский дипкорпус, где заботливо накормили борщом и пельменями, а затем доставили к месту парковки его автомобиля. Пелтон больше не ходил на рискованные свидания в Вашингтоне, а специально вылетал в Австрию, в Вену, благоухающую пышную, как бисквитно-кремовый торт. К началу своей шпионской карьеры шифровальщик Рональд Пелтон уже больше года не работал в агентстве, однако держал в голове фантастически много фактов. Именно от него русские узнали, например, о грандиозной секретной операции в Охотском море, где на советский подводный кабель были подвешены особые устройства, высасывающие информацию, которую потом, в свою очередь, сглатывали американские субмарины. Пелтона мало прельщали яхты и прочие глиссеры. Его хрустальной мечтой была покупка стройматериалов для возведения собственного дома. В августе 1985-го Рональда Пелтона выдал со всеми потрохами советский перебежчик Виталий Юрченко. А уже следующим летом, несмотря на скудость улик, суд присяжных признал Пелтона виновным и усадил его на 3 пожизненных срока. Тут надо сказать на чистоту, что эти персонажи, как и несколько других позорно известных фигур, омрачали репутацию агентства гораздо сильнее, чем в случае прямого недоверия со стороны правительства. Во время Вьетнамской войны агентством были добыты абсолютно корректные данные о численности вооруженных сил Северного Вьетнама и партизан Вьетконга, но правительство поверило неточным расчетам Пентагона, а докладом НСА пренебрегло. Впрочем, все Данлопы и Пелтоны, быстро сошедшие со сцены, были, можно сказать, овечками и ангелами на фоне предателя со съедобной фамилией Ризотто, который уходить со сцены отнюдь не собирался. Кадровый агент-нелегал Альберто Ризотто, 5 лет выполнявший специальные задания в Юго-Восточной Азии, успел натворить многое. Он с удовольствием позволил завербовать себя еще 2 разведкам, российской и северокорейской. Он целиком присвоил тяжеленькую сумму, выделенную для одной дорогостоящей операции в Гонконге. Не было секретом пристрастия Ризотто к девочкам самых нежных возрастов. Но в последние 2 года полицейские Бангкока и Сингапура все чаще нарывались на исковерканные тела малолетних проституток, уведенных накануне масластым невысоким европейцем с типичной туристской внешностью. Черные очки, панама, линялые мятые шорты, цветастая рубашка на выпуск, дорогая фотокамера на животе. Мертвые девочки выглядели как использованные хирургические салфетки. Волк-одиночка Ризотто не заявлял о своем уходе из агентства. Он просто перестал выходить на связь, но время от времени безостенчиво пользовался каналами NSA в личных целях. За ним охотились во всех часовых поясах. Ему подсовывали соблазнительные наживки, которые он то холодно игнорировал, то ловко съедал, не задевая капкана. Последней каплей стала расправа Ризотто с 2 опытнейшими нелегалами на Мальте, куда его удалось выманить из-за кулис ценой специально сочиненного жирного бизнеса. Оба переговорщика имели железную легенду, оба вели себя безукоризненно и оба, как беспомощные глухари, были застрелены в голову, каждый в своем номере люкс. Никаких выходов на Ризотто не оставалось, кроме 1 адреса электронной почты на бесплатном сайте www.hotmail.com. На письма, посланные по этому адресу, Ризотто либо не реагировал, либо отвечал вполне вызывающе. За месяц до того, когда Белью уволился из Агентства национальной безопасности по собственному желанию, он услышал от начальства: «Если этот русский поможет нам только найти и взять Ризотто, он уже оправдает наши затраты. Пообещайте ему освобождение, защиту, американское гражданство, черта лысого, что попросит». Не было сказано вслух, но само собой подразумевалось: реальное освобождение исключено. Покуда объект жив, он безвреден лишь в пределах Форт Мида. Было время прогулки перед ужином. 2 мужчин, изрядно опостылевших друг другу, совершали же вечерний променад в голой комнате без потолка. W заговорил о Ризотто осторожно, в тоне просьбы. И русский неожиданно легко согласился. «Хорошо, я его найду, в ближайшее время. Вот только немного освобожусь». Звучало так, будто говорит очень занятой человек, и W мысленно хмыкнул. Но русский уже сменил тему. Ему вдруг захотелось посудачить о кино, о знаменитостях и вообще о славе. Тут я не удержался и прервал Безукладникова, чтобы выяснить, чем он был так сильно занят, запертый в 2 пустых комнатах. Оказалось, чтением отсутствующих книг, причем отсутствующих в полном смысле. На этот раз он углубился в древневосточные дебри и дорвался до рукописей, которые даже не сохранились. «Что-нибудь свеженькое про карму или про чакры?» Он пропустил мою иронию мимо ушей. Ему хотелось поделиться прочитанным. Если я правильно запомнил, в Ассирии, в городе Ниневия, в 7 веке до нашей эры, вавилонские войска загубили царскую библиотеку с 10 тысячами клинописных табличек, в том числе тайный трактат о технике скрадывания. «Ничего мистического», — заверил Безукладников, — «это всего лишь техника, которую можно освоить». «И что, например, можно скрадывать?» «Например, себя». «Как это выглядит?» «Допустим, вы заходите в комнату, где я валяюсь на диване». «Ну да, разумеется». «И вы меня просто не видите, как будто меня нет». «А физически вы есть». «А физически я вот он». Теперь я пытаюсь представить блестящий зигзаг, по которому светская беседа о кино, о славе и знаменитостях внезапно вырулила прямиком на мусорную свалку в пригородах Лос-Анджелеса и на последующую перемену судьбы. Безукладников со своей неизлечимой подростковой прямотой выспрашивал, зачем? Ну зачем W нужна слава? Тем более оскаровское лауреатство. Для денег, чтобы все любили. W впервые порадовался тому, что микрофоны выключены. Он забудет этот разговор в отчете, зато впишет в свой актив готовность русского отыскать Альберто Ризотто. Мне кажется поразительным, что W, человек холодный и расчетливый, не более мечтательный, чем калькулятор, почти сразу поверил в мусорную версию добывания Оскара, которую без укладников накануне ночью, изнывая от бессонницы, выловил из какого-то бездонного пространства. Версия была такая. 6 лет назад один субтильный сценарист из Нью-Джерси, хронический неудачник со странностями, отправил довольно увесистое произведение крупному продюсеру в Paramount. Продюсер ненавидел пухлые рукописи. Ему хватало сил только на 3-5-страничные сценарные заявки. Черная картонная папка с нечитанным опусом улеглась на полку массивного шкафа и провалялась под грудой бумажного хлама вплоть до прошлой недели, когда шкаф подвергся капитальной уборке. Год назад сценарист умер от сердечной недостаточности. Неделю назад черная папка переехала из студийного шкафа на городскую свалку, где еще не поздно ее откопать, если точно следовать безукладниковским инструкциям. Когда рукопись найдется, W получит новую инструкцию, кому и каким образом надо продать сценарий, чтобы затем претендовать на этот долбанный Оскар. Вот и все. Как выражаются иные остряки, теперь можно смеяться. Но W смеяться не будет. Он потратит ближайший уикенд на то, чтобы слетать в Лос-Анджелес и вернется не с пустыми руками. Не сомневаюсь, что это была сделка. Хотя врать не буду, здесь я вступаю в область предположений. В обмен на свою безумную версию, безукладников мог, допустим, затребовать у W простейшую почтовую услугу, послать на волю кое-какие письма, либо всего одно письмо, которое он продиктует. Так или иначе, на 59-е сутки пребывания в крепости Форт Мит русский заявил своим кураторам, он приведет их к Ризотто сам лично, если ровно через 6 дней окажется во Флоренции. «Почему во Флоренции?» — спросил я. Безукладников с характерным смешком, похожим на потуги астматика, задал встречный вопрос. «Разве плохой город? Наоборот, самый прекрасный. Ему захотелось там погулять, страшно захотелось. Особенно после того душегубного перегона по Италии в задрайной машине и 2 месяцев сидения взаперти. Я и пригласил Ризотто во Флоренцию. Что ж тут странного?» Странным было только слово «пригласил», косвенно подтверждающая мою догадку насчет почты. О том, что могло содержать приглашение, на которое клюнет тертый нелегал, тройной агент и серийный убийца Ризотто, я даже гадать не берусь. Вы же могли просто указать адрес, они бы совершили захват без вашего участия. Да, я знаю, но они этого не знали. На ступенях готического собора Санта-Кроче безукладников подошел к нарядной целующейся парочке и на ломаном английском попросил 3 евро, цена входного билета. У влюбленных вытянулись лица. Они быстро переглянулись и выдали попрошайке 10-евровую купюру. Контакт был внеплановым. Вслед за русским в прохладное полутемное пространство зашли 3 рослых студентов в легкомысленных шортах, будто вчера сбежавшие из кампуса, и пожилой седоватый джентльмен в элегантном хлопчатом пиджаке. Они добросовестно скучали, пока русский обходил надгробия Микеланджело, Данте, Макиавелли, и немного занервничали, когда он застрял на 1/4 часа у пасмурно-синего золотого благовещения Донателло. Терпение конвоя было частично поощрено тем, что гуляющий без укладников почти не задержался на площади Синьории, только полюбовался на серую зубчатую башню знаменитого палаццо, обогнул толпу возбужденных фанаток Давида и по-дурацки улыбнулся бронзовому Персею, поднявшему, как вымпел, голову медузы Горгоны с идеальной перманентной завивкой. У всех 6 конвойных, включая влюбленную парочку, был приказ при экстремальном раскладе стрелять на поражение. Они умели это делать отменно, особенно парочка. Второй нервный момент настал в узком проулке на Виа Делла Студио, где абсолютно ничего не произошло, но русский внезапно охнул и остановился. Никто не понял, что случилось. А он просто увидел, как в тесном просвете между домами выросло громадное белоснежное тело Санта-Мария-дель-Фьоре под неоглядным красным куполом. Безукладников так опишет мне свое потрясение. Как будто шел по коридору из кухни в прихожую и вдруг обнаружил себя у подножия кита. Ему зверски хотелось курить, но зажженная сигарета, как ему сказали, будет условным знаком при появлении ризотто. Он с трудом оторвался от кружевной кампанилы, сияющей тосканским мрамором, молочным, розовым, травяным, и повернул прямо на юг, в сторону реки. Уже начался отсчет последних минут. Поневоле убыстряя шаг, он пересек Виа дель Корсо, кокетливо молодящуюся новенькими бутиками, миновал церковь Арсен Микеле, и теперь в одном лишь броске до моста Понте-Векио услышал, как тяжело и больно стучит сердце. Город на синих холмах жил своей маленькой всемирной жизнью. В самом центре моста, уставленного ювелирными лавками, как сундуками, позади классического бюста Бенвенуто Челлини, стояла у парапета невысокая масластая тетка в черных очках, надвинутой на лоб косынке и старомодном плаще, из-под которого виднелись узловатые колени в коричневых чулках. Замедлив ход наискосок от бюста, в 3-4 коротких шагах Безукладников достал сигарету и закурил. Он услышал откуда-то слева хриплую скорострельную команду, похожую на фас, превратившую 3 обалдуев из кампуса в тренированных ротвейлеров-убийц. Уже спустя полминуты все было кончено. Тетка с заломленными локтями, скрученная в 3 погибели, висела корявым тюком на руках у конвоя. Разутая ступня в чулке безвольно шарила по сторонам. Косынка и парик, сползая на лицо, оголяли грубую красную лысину. И в ту же минуту конвой увидел, что русского на мосту нет. С полуживым ризотто останутся 2, остальные рванут на дикую охоту по обе стороны моста, все впустую. Я спросил Безукладникова, рискуя выглядеть глуповато: «А куда вы девались?» «Никуда. Я еще с полчаса постоял на мосту, покурил, там потрясающий вид на реку».